Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня мы с вами проведем практику для регенерации кожи с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Сейчас у вас есть возможность сделать свою кожу мягкой, упругой и здоровой, просто слушая этот звук. Этот сеанс запускает ускоренный процесс обновления клеток кожи. Матрица эффективно борется с гиперпигментацией, выравнивает тон кожи, ускоряет процессы отшелушивания ороговевшего слоя и при длительном использовании разглаживает поверхностные и глубокие морщины, а также убирает кожные заболевания и разного рода образования. Эту матрицу нужно слушать не менее 30 минут в день. Эффект от ее воздействия вы сможете увидеть в зеркале уже после первой недели прослушивания. А полное обновление эпидермиса произойдет через 30 дней. Ведь эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звука проникает в ваш организм и влияет на структуру ДНК человека, запуская процессы обновления и исцеления, возвращая человека в нормальное, здоровое состояние. Звук матрицы заставляет вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому ее эффект вы сможете ощутить уже во время первого прослушивания. У кого-то может возникнуть ощущение покалывания под кожей, вибрации по всему телу. Вы можете испытывать разные эмоциональные реакции. Внезапный прилив радости, желание встать и куда-то идти. Вы можете даже начать плакать. Не пугайтесь, так работает матрица. Это кратковременные, естественные реакции организма. И все, что вам нужно, это просто расслабиться. Можете закрыть глаза. Вам не обязательно вслушиваться в звуки, слова. Вы можете даже начать засыпать. Звуки матрицы будут работать даже тогда, когда вы будете крепко спать. Позвольте себе погрузиться в это расслабленное, безмятежное состояние спокойствия. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.